Думаю, так далеко ехать не понадобится. Давайте отложим этот разговор до возвращения принца. А сейчас не хотите ли прогуляться по городу? Буду признателен, если вы станете моим гидом. С удовольствием, граф. Тогда встретимся в зале через полчаса. Трамик поклонился и вышел, облегченно вздохнув. По его мнению, все складывалось наилучшим образом. Мне же прибавилась еще одна задача – убедить принца в полезности моих дальнейших планов. Насколько можно приоткрыть карты, вот в чем вопрос. Если я расскажу все, что задумал, то дело может обернуться непредсказуемо. Во-первых, мне могут не поверить. Я бы тоже не поверил, если бы кто-то рассказал мне подобное. А если поверит, то и в этом случае неизвестно, как отреагируют. Вполне возможно, отправят в ближайшую темницу и постараются покрепче закрыть за мной дверь. Слишком уж непривычно и необычно прозвучит то, что я затеял. Из темницы я, допустим, выберусь, но это здорово осложнит мои дальнейшие планы. Нет, полностью в мои планы посвящать принца не стоит. Достаточно будет рассказать о ближайших шагах, да и то в самых общих чертах. Но при этом надо сделать так, чтобы шаги эти показались Калазину нужными и важными. До возвращения принца еще есть время, я успею продумать линию своего поведения и степень открытости в разговоре. А пока, в город. Отдыхать, так отдыхать. Когда я вошел в общий зал, барон Трамик был уже там. Он поднялся навстречу и уточнил. Я не спросил, куда бы вы хотели пойти, граф. Куда пойти, зависит от вас. На что мы можем посмотреть в Тайтине? Как развлекается местная знать? Так же, как везде. Охота, приемы, балы, турниры и поединки. Если хотите, можем организовать псовую охоту. Найдется достаточно желающих принять участие. Я только что вернулся в город и не хотел бы его покидать прямо сегодня. Мы можем пойти в гости. В Тайтине более 20 ежедневных приемов. Тех же, что происходит время от времени. Вообще не счесть. Неудобно идти в гости без приглашения. Тогда остаются турниры и поединки. Правда, ближайший турнир состоится только через 3 дня. Кстати, не хотите ли принять участие? Заявку можно подать уже сейчас. Благодарю вас, пока воздержусь. Кстати, почему вы разделяете турниры и поединки? Разве это не одно и то же? Возможно, я не так выразился. Разумеется, во время турнира рыцари сходятся в поединках, но это совсем другое. У них нет личных пристрастий и мотивов, кроме одного – победить в турнире. Поединки же назначают рыцари, имеющие разногласия и пожелавшие их решить с мечом в руках. Ага, так это, стало быть, дуэли, как вы сказали. Должно быть, это особенности названия, принятые в Капотане. У нас поединки называются просто поединками. И часто они случаются, когда как. Сейчас в Тайтине много приезжих. Поединки происходят почти каждый день, а то и несколько раз на дню. И как на это реагирует принц? Иногда его высочество соизволяет лично присутствовать на поединках. Вы не поняли, барон. Я хотел знать, осуждает принц поединки или, напротив, одобряет. Как же их можно осуждать или одобрять? Искренне удивился Трамик. Поединки, они и есть поединки. Но ведь могут кого-то и убить. Все в руках Создателя. Если поединки будут происходить слишком часто, можно все рыцарства под корень вывести. Разумеется, смертоубийство в поединке не приветствуется. Обычно дело заканчивается признанием победы одного и поражения другого рыцаря. Ранение избежать удается не всегда, но до лишения противника жизни доходит редко. А у вас, в Капотане, разве не так? Что-то я зарвался со своими расспросами, надо быть осторожнее. Но, с другой стороны, как выяснить местные взгляды и обычаи, если избегать подобных расспросов? «Немного не так», — сказал я. «За излишнее усердие в поединке наместник может призвать к ответу». Барон пару минут обдумывал сказанное мною и заявил, что за странные обычаи. За умение в поединке положена награда. Какие времена, такие и нравы. Впрочем, понятие «рыцарская честь» здесь не пустой звук. Она помогает разрешить многие вопросы, играя роль сдерживающего фактора там, где в моем родном мире вступает в действие закон. Надо как-то заканчивать этот скользкий разговор, а то барон начинает смотреть на меня с подозрением. Наместник строго следит за соблюдением правил и за соответствием поступков знати рыцарской чести. Это совсем другое дело, улыбнулся барон. Нарушение правил рыцарской чести недопустимо. Так можно дойти до того, что вооруженный будет нападать на безоружного. Можете вы представить себе подобное кощунство? Барон Трамик рассмеялся, думая, что он пошутил. Я же, к сожалению, мог себе представить подобное кощунство и печально вздохнул. «Пойдемте посмотрим город и заодно на поединки, если доведется их застать. Кстати, где их проводят? Конечно же, на поле для турниров. Лучше места просто не найти. И потом, иногда посмотреть на поединки собирается немало народа, а на поле для турниров оборудованы крытые галереи. Так что даже знатные дамы могут оценить отвагу рыцарей, не стесняя себя неудобствами. Это вполне разумно», — согласился я. Поле для турниров напоминало небольшой стадион или амфитеатр, с той лишь разницей, что трибуны были одноярусными. Подсказать, что ли, принцу идею размещения кресел, где каждый последующий ряд возвышается над остальным? Скажу, что так устроены наши поля для турниров. Через час состоится парный поединок. «Все приходите через час», – взывал громким голосом глашатый. «Рыцарь Ладри вступит в спор с рыцарем Хартом. Рыцарь Ахтик сойдется в поединке с рыцарем Крухтом. Нам повезло, граф, на сегодня объявлены сразу два поединка», – прокомментировал услышанный Трамик. «Две пары рыцарей будут отстаивать свою правоту с мечами в руках. А в чем причина их спора? Иногда причину спора оглашают перед началом схватки, иногда нет. Все на усмотрение тех, кто участвует в поединке. Поединки только через час. Что мы будем делать все это время? Можем пройтись по рынку, посмотреть на диковинки, на выступление акробатов. Пойдемте. Почему бы и не прикупить пару сувениров? Акробаты меня не впечатлили. Все было, и прыжки, и кульбиты. Только я повидал множество подобных выступлений. Несколько заинтересовало объявление о кулачных боях, которые состоятся на площади через 3 часа. К тому времени мы успеем посмотреть на поединки рыцарей. Можно будет сравнить их с забавами тех, кто званием попроще. Барон повернул к оружейным рядам, но дойти до них мы не успели. Меня привлекла странная палатка. Парнишка зазывало выкрикивал перед входом. Ужасное заморское чудовище. Человек, не ведающий языка и издающий никому непонятные звуки. Не проходите мимо. Вы можете посмотреть на пленника рыцаря Секруца всего за пару медных монет. Не понял, кто там у него? Чудовище или человек, барон, не желаете посмотреть на пленника рыцаря Секруца? Если вам будет угодно, граф, пожал плечами Трамик. Похоже, объявление его не впечатлило, мне же было интересно. Я бросил мальчишке серебряную монету, благородно отказался от сдачи, и мы зашли в палатку. Вот так чудовище, обыкновенный человек, невысокий парнишка лет 20, к тому же весь чумазый. Да, вид его весьма необычен для этой местности. Должно быть, он издалека. Понятно, что он удивляет. Так в средневековой Европе смотрели бы на китайца. Человек странный, но не настолько, чтобы называть его чудовищем и держать на цепи. Или он и правда бросается на людей. Странно это, рабство в Актии не принято. Случалось должникам попадать в зависимость, но так, чтобы их сажали на цепи, показывали за деньги. С подобным я пока не сталкивался. «Пойди сюда», — позвал я зазывалу. «Слушаю, щедрый господин», — отозвался парнишка. «Почему этот человек на цепи? Это страшное и опасное чудовище», — начал декламировать паренек. «Подожди, подожди», — остановил я его жестом. «Это я уже слышал. Расскажи своими словами. Это пленник рыцаря Секруца. Где ж он его пленил? Далеко на востоке. Этот человек напал на рыцаря и сам был пленен. А почему он на цепи? Рыцарь Секруц предложил пленнику выкупить свою жизнь». Но тот ответил лишь никому непонятным бормотанием. Рыцарь был милостив и не стал убивать пленника, привез его в Тетин. Пленника надо кормить, вот рыцарь и отдал его нам. Половина выручки идет рыцарю, половина нам с дедом. А где ж твой дед? У него другой аттракцион на той стороне площади. Парнишка махнул рукой. И не жалко тебе живого человека на цепи держать? Так он же без нас пропадет, уверенно заявил парнишка. Странная логика, но я не стал его разубеждать. «Ладно, иди, вот тебе еще серебряный, и проследи, чтобы меня не беспокоили». Я хотел посмотреть внимательнее на странного пленника. Он действительно что-то бормотал, что-то странное и напевное. Казалось, он не обращает на окружающих никакого внимания. «Граф, вы идете?» — позвал меня Трамик. «Подождите. Впрочем, я вас не задерживаю, можете пройти до оружейных рядов». Барон потоптался пару минут. Ему непонятен был мой интерес к сидящему на цепи человеку. «Хорошо, я так и сделаю», — согласился он, — «но не забудьте, что через полчаса начнется первый поединок». Трамик исчез, а я обратился вслух, пытаясь уловить смысл в бормотании странного человека. «Надеюсь, он не несет полную чушь, От длительного сидения на цепи можно ожидать чего угодно. Да нет, на чушь не похоже, в его языке чувствуется какой-то строй и ритм. Где вы, мои лингвистические способности? Почему не желаете просыпаться? А нет, зацепило. Непонятное бормотание начало складываться в строки. Принимает чужбина, не цветами и хлебом. Чем, скажите, солена? Виновата пред небом, невеселая доля, непростая судьба. Где же ты, моя воля? Я сегодня раба. Ничего себе, как причудливо сложились строки. Получается, что пленник, поэт. Стоп, а почему раба, а не раб? Имя тоже странное. Солена, на мужское не похоже. Неужели девица? Я присмотрелся внимательно. Попробуй здесь разбери. Просторные размашистые одежды вполне могут скрыть все возможные признаки принадлежности к женскому полу, а округлое лицо с одинаковым успехом может принадлежать и юноше, и девушке. «Хорошие стихи», — сказал я, решив опробовать знание нового языка. Пленник вздрогнул. «Или все-таки пленница? Вы знаете язык эслатов? Я знаю многие языки, но до сих пор никто меня здесь не понимал. Бывает, так порою происходит даже тогда, когда знаешь язык». Мягкая улыбка коснулась губ пленника. «Что мешало вам выучить местный язык, чтобы разговаривать с этими невеждами, которые приходят и показывают на меня пальцем? Не находите, что зазнайство в вашем положении неуместно? Я и выучила, то есть выучил несколько слов». «Так выучила или выучил?» — уточнил я. «Насколько я понимаю, Солена — это женское имя. Прошу вас, никому не выдавайте мою тайну», — воскликнула Солена. «Что плохого в том, чтобы быть девушкой? Может, это местная феминистка? Не зря же она надела мужскую одежду. Ничего плохого в этом нет, но быть пленницей – незавидная участь. Лучше уж так, как сейчас. Давно вы здесь? Четвертый месяц сижу на этой цепи. За время то никто не заподозрил ни лица, ни чина. Пришла мне на ум строчка из гусарской баллады. Как же вас угораздило?» Пленница покраснела и отвернулась. «У меня не так много времени», — напомнил я. «Я вас не задерживаю. Сколько вызова, сколько блеска в глазах. Да уж, Солена, та еще штучка. И это после 3 месяцев в плену. Чувствуется характер». Я улыбнулся на подобное заявление. «Если вам больше нечего сказать, простите, это все мой вздорный характер. Папа говорил, что мне надо было родиться мальчиком. Где же он сейчас? Дома. По крайней мере, я на это надеюсь. А вас как сюда занесло?» Я сбежала из дома и отправилась на поиски брата. Он ушел с караваном и исчез несколько лет назад. Но почему в мужской одежде? Одинокой девушке трудно путешествовать. Вообще-то я умею за себя постоять. И на коне меня мало кто обгонит. И из лука стреляю. Отец учил меня рукопашному бою и бою на мечах. А что вы не поделились с Секруцем? Он меня оскорбил и не пожелал принести извинения. Вот как? Что же случилось? Он топтал копытами своего коня мою тень. Я чуть было не рассмеялся, но взглянул на Солену и понял, что для нее сказанное очень серьезно. Думаю, он это сделал не нарочно. Надо будет уточнить, но я не слышал, чтобы подобное поведение считалось в акте оскорблением. У нас это открытая форма пренебрежения. Я попросила его извиниться, он не отреагировал, лишь продолжал смеяться. «Как же вы его попросили? На каком языке?» «Разумеется, на языке эслатов. Думаю, он вас не понял. Все равно он мог отъехать в сторону», — упрямо заявила девушка. «А вы могли бы догадаться, что в другой стране могут быть другие обычаи? Так вы оправдываете этого мерзавца», — выкрикнула Солена. «Поверьте, я даже не знаком с рыцарем Секруцем, но ваша горячность до добра не доведет». «Собственно, уже не довела. Что касается рыцаря, не обязательно он такой мерзавец. Кстати, как закончилось ваше столкновение?» «Я проиграла бой. Все мои умения оказались бесполезны, Секрут слишком силен». Я вспомнил, как граф Тугази один передвигал с места на место 100-килограммовые сундуки, и понимающе кивнул. «Сильные здесь рыцари. Если Секрут способен на что-то подобное, девушке сложно с ним тягаться, даже при умении держать оружие в руках. Рыцарь тоже не вчера появился на свет. С чем, с чем? А с мечом он умеет обращаться. Меня оглушили. Когда я пришла в себя, то меча и кинжала при мне не оказалось, а руки были связаны», — рассказывала Солена. «Рыцарь, оглушивший меня, что-то говорил, но это мало было похоже на извинение. Еще бы, в это самое время Секруц наверняка требовал компенсацию за нападение на него неизвестного юноши. Не получив ответа, рыцарь взял неизвестного в плен. Думаю, надо рассказать этому самому рыцарю, кто вы на самом деле. Ни в коем случае. Вы обещали молчать. Я хмыкнул, вот что значит женская логика. Когда это я успел обещать? Она обращалась ко мне с подобной просьбой, я же не сказал ни да, ни нет. Почему же? Не станет же он держать в плену женщину? Вы уверены? Уверен ли я? Я ведь даже не знаю этого самого Секруца. Барон Трамик на такое точно не способен, граф Тугази, я уверен, тоже. Но достаточно ли этого, чтобы судить обо всех рыцарях? Тогда можно рассказать о том, что произошло недоразумение, объясниться. Я возьмусь быть переводчиком. Вот зачем мне, спрашивается, это надо? Но не бросать же здесь Салину. В эту историю она влипла по незнанию здешних обычаев. Вы думаете, если вы ему все объясните, рыцарь Секруц принесет мне свои извинения? Ага, как же, принесет и еще добавит. Я думаю, можно будет урегулировать вопрос с вашим освобождением. Рыцарь хотел получить компенсацию за ваше нападение на него. Насколько я понимаю, у вас денег нет. У меня был кошелек в тот момент, когда я попала в плен. Правда, почти пустой. Я успела поистратиться в дороге. Ничего, я готов одолжить вам нужную сумму. С чего вдруг такая забота? Я пожал плечами. Считайте, что это сочувствие к человеку, попавшему в беду. Мужчины не способны на сочувствие, отрезала пленница. Ну, знаете ли, после того, как я битых полчаса выслушиваю вашу историю, извините. Так что, принимаете вы мою помощь? Хорошо, но сначала пусть рыцарь Секруц принесет мне извинения. Дались ей эти извинения. Вы собираетесь просидеть на цепи до старости? Почему до старости? Вы не хотите рассказывать рыцарю всей правды, а ждете от него извинений. Про тень можно рассказать, чуть подумав, проронила Салина. Этого мало. Ну хорошо, я готова уплатить выкуп без извинений со стороны рыцаря. Слава Создателю! Вздохнул я, а то я стою здесь, как дурак, и уговариваю вас принять от меня помощь. Вы очень благородны. Кстати, как вас зовут, доблестный рыцарь? Граф Ролия Капотонский, назвал я свой псевдоним. Я с удовольствием приму вашу помощь, граф Ролия, улыбнулась Салина. На ее чумазом изможденном лице улыбка выглядела замучена. Какова упрямица. Видно, что ей приходится не сладко, но старается держать марку, и это невольно вызывает уважение. Тогда я постараюсь найти этого самого Секруца и обговорить с ним условия выкупа. Буду вам признательна. Поверьте, Салина не привыкла оставаться в долгу. Я покинул палатку и встретил у входа барона Трамига. Ваша светлость, парнишка утверждает, что вы распорядились не беспокоить вас. К вам это не относится, барон. Впрочем, вряд ли вам был бы интересен наш разговор. Вам удалось поговорить с пленником, но он же не понимает человеческую речь. Все он прекрасно понимает и не менее отлично говорит. Просто пленник рыцаря Секруца из очень отдаленных краев. Барон удивленно покачал головой. Кто бы мог подумать, что его можно понять. Кстати, вы знакомы с этим самым Секруцем? Нет, наслышан, но лично его не знаю. И о чем именно наслышаны? Говорят, он большой забияка. Неважно, нам надо найти этого самого рыцаря. У меня к нему дело. Это срочно, мы же собирались идти смотреть поединки, вздохнул Трамик. Не хотелось бы откладывать это дело. Как только вернется принц, времени у меня будет совсем мало. Трамик несколько секунд подумал и нашел, как ему показалось, отличное решение. Тогда тем более стоит пойти на поединки. Там соберется немало рыцарства. Лучшего места для расспросов об этом самом Секруце нам не найти. Что ж, тогда идем на поединки. Времени до их начала почти не осталось. Мы отправились к полю для турниров. Сами того не ведая, мы приближались к упомянутому Секруцу. Судьбе было угодно, чтобы я встретился с ним раньше, чем предполагал, и совсем не так, как планировал. Глава 13. Трибуны были заполнены почти до предела. Я ожидал, что от нас потребуется нечто вроде покупки билета, но, на удивление, ничего подобного не произошло. Вход на трибуны был свободным. Естественно, только для знати. Для людей попроще отведено место за парапетом, где и собралась немалая толпа. «Сюда, граф», — предложил Трамик. Мы подошли к лестнице, но вынуждены были посторониться, уступив место даме в шикарном платье с пышным плюмажем. В сопровождении пажа и служанки она шествовала, высоко подняв голову. Барон поклонился, я тоже изобразил что-то вроде легкого поклона. На удивление дама не стала подниматься по лестнице, а остановилась напротив нас. «Рада вас видеть, барон Трамик», — сказала она, мягко улыбнувшись. «Я счастлив, сударыня», — в голосе барона мне послышалось явное удивление. Вы собираетесь записаться в рыцарский полк? Возможно. Пока не решил. У нас с графом есть некоторые дела. Как же наслышано. Это и есть тот самый легендарный граф Ролья, барон. Почему вы меня ему не представите? Когда это я успел стать легендарным? Единственное, чем я мог удивить жителей Тайтина, это найденными сокровищами Риттигов. Неужели слухи об этом уже успели пойти? Граф, разрешите вам представить виконтессу Луасье. Виконтесса, позвольте рекомендовать вам. Мой друг, граф Ролья Капотонский, представил нас Трамик. Позвольте поцеловать вашу руку, сударыня, сказал я. Руку, удивилась дама. Как вы быстры, граф. Так вы захотите поцеловать что-нибудь еще? Это надо же так проколоться. Совсем забыл, что здесь не принято при встрече с дамой целовать ей руку. Интересно, что она обо мне подумала, что вы, виконтесса, всего лишь руку, заверил я. Она прекрасна, так же как ее обладательница. Странно, если бы она была прекрасна отдельно от меня, улыбнулась дама, и сдалась мне ее рука. Виконтесса хороша собой, но мне совсем не до амурных дел, мысленно обругал я себя. Хорошо, целуйте, Луасье протянула мне руку, которая, на удивление, оказалась чистой. Пометуя нравы нашей средневековой Европы, можно было рассчитывать и не на такое. Европейцы чат со своей цивилизованностью, а всего лишь несколько веков назад их города увязали в грязи, и их жители, тоже в то время как славяне всегда славились чистоплотностью. Так что с Луасьей мне, можно сказать, повезло. Я приложился к ней губами. Это все, жаль. Однако, это Луасье, та еще штучка. Это лишь дань вашей красоте. Учитесь, барон. Вот как поступают истинные кавалеры, улыбнулась дама, на секунду обернувшись к Трамигу. Я тоже был бы рад поцеловать вашу руку, виконтесса, отозвался мой спутник. Нет уж, надо было предлагать это раньше, пусть на ней останется поцелуй графа. Могу ли я рассчитывать видеть вас у себя в гостях, граф? Вот и приглашение. Я, помнится, сетовал на то, что без приглашения в гости не ходит. Непременно, сударыня, если только дела позволит. Ох уж эти мужчины, они любят отговариваться делами. Что поделать, дела действительно существуют. Тем не менее я жду вас. Я поклонился, очень удобно, когда нечего сказать, и вежливость проявил, и не сказал ни да, ни нет. Принял приглашение к сведению. Виконтесса поднялась по лестнице, и мы пошли следом. Надо поспешить, уже объявляют о начале поединка, заметил Трамик. Два рыцаря громадного роста стояли на площадке и о чем-то переговаривались. Один из них опирался на большую, под стать его двухметровому росту, секиру. Он проводил меня внимательным взглядом, и я невольно передернул плечами. Ощущение было такое, будто на тебя смотрит сквозь прицел. В то же время я был абсолютно уверен, что нигде не успел перейти дорогу этому верзиле. Его бы я точно запомнил. Даже по сравнению с Тугази он был велик. Трибуны были поделены на что-то вроде лож, отделенных одна от другой невысокими парапетами. Мы прошли вдоль занятых мест и нашли свободное. Здесь всегда так, каждый садится, где ему вздумается. Во время турнира за всем следит распорядитель, места расписываются заранее. Поединки же не считаются официальным мероприятием, зрители занимают места по собственному разумению. «На поединок вызывается рыцарь Ладри», – выкрикивал Герольд. «На поединок вызывается рыцарь Харт». Доблестные рыцари ведут спор по поводу прекрасной дамы. Причина спора вызвала бурную реакцию, как на трибунах, так и внизу за парапетами, где собралось немало простого люда. «Мы устроились на скамье и приготовились смотреть поединок. Это мое место», – прорычал бас у нас за спиной. Я обернулся и встретился взглядом с гигантом, который стоял на площадке, когда мы проходили мимо. Трамик говорил, что места во время поединков не закрепляют персонально. Барон не замедлил это подтвердить. Сейчас не турнир, и места принадлежат тому, кто их занял. А я утверждаю, что я занял именно это место, прорычал гигант. Соседи удивленно оглядывались, но вмешиваться не спешили. Второй гигант стоял неподалеку, но в разговоре не участвовал. «Сударь, вы ведете себя недостойно», — вскипел мой спутник. «Я обращаюсь не к вам, сударь, или ваш спутник не может ответить сам. Понятно, обращаются ко мне. Если вам так нравится именно это место, мы можем перейти на другое». Вздох разочарования пронесся над трибунами. «Видимо, я сказал не совсем то, что от меня ожидали. Поздно, сударь, вы нанесли мне оскорбление». «Ах, вот в чем дело. Весь разговор был затеян только для того, чтобы завязать ссору. И поссориться этот гигант собирается именно со мной. Эти северяне несносны», — сказал барон вроде бы никому, но все услышали. Вопреки ожиданиям, гигант с секирой никак не отреагировал на это замечание, зато на него откликнулся его товарищ. «Поосторожнее со словами, барон. Похоже, Трамига они знают, почти наверняка знают и меня. Что же им от нас понадобилось? Понятно, что ищут ссоры. Но почему? Пора принимать меры, иначе в ссору будет втянутый барон Трамиг. Он, конечно, рыцарь и не привык отступать, вот только с таким гигантом тягаться очень непросто. Интересно, а что с ним буду делать я? Дело идет к вызову на поединок. Если этот великан выйдет против меня со своей секирой на поле для турниров, мне не поздоровится. В своих доспехах я уверен, их не возьмет и лучшая сталь, но удар этой молотилки запросто выбьет из меня дух, даже если доспехи останутся целыми. Как там говорил мой учитель по обращению с холодным оружием, надо использовать свои сильные стороны и слабые стороны противника. Силу превратить в слабость, а слабость в силу. Удиви врага. Легко сказать удиви. Какие у северянина сильные стороны? Большой рост, огромная сила и большая секира. Как, спрашивается, все это превратить в слабость? На открытом месте у меня нет ни одного шанса. А раз так, значит, нельзя принимать бой на открытом месте. Как этого избежать и при этом ошеломить противника? Сударь, вы наглец. Не ошеломил. Северянин расплылся в довольной улыбке. Можно подумать, ему выдали медаль или подарили медовый пряник. «Вызываю вас, рыцарь Харт», — доносилось с поля для турниров. «Вызов принят, рыцарь Ладри». Половина зрителей удивленно крутили головами, на нашей трибуне развивалось не менее интересное действие, чем внизу на поле. «Наш спор может разрешить только схватка», — довольно заявил гигант. «После поединков предлагаю выйти на поле и утрясти разногласия». «После поединков», — воскликнул я. «Да за кого вы меня принимаете? Граф Ролиа не привык ждать, когда дело касается чести». Барон бросил на меня восхищенный взгляд. Для него я настоящий герой. Он не знал, что причиной моей горячности была необходимость завязать бой здесь и сейчас на тесной трибуне, где гиганту не развернуться со своей секирой. «Да, но как же?» – удивился северянин. «Как же? А так же? Вызываю вас, сударь. Вызов брошен», провозгласил Трамиг. «Но мы не на поле». Окружающие уже не смотрели на поле для турниров, даже стук мечей поединщиков стал более редким. Все взгляды были прикованы к нам. «Отказываетесь от вызова? Тогда покиньте нас и не мешайте следить за поединком». «Я не отказываюсь», — гигант удивленно обернулся и посмотрел на своего спутника, тот пожал плечами. «Стало быть, не отказываетесь?» «Нет, вызов принят», — провозгласил барон. «Когда изволите выйти на поединок?» — чуть растерянно спросил северянин. «Немедленно». Я сделал шаг вперед и, не мудрствуя, залепил ему прямой в челюсть. Гигант взревел от такой наглости и замахнулся своей секирой. «Ага, как же, нет здесь места для таких широких замахов». Пока противник оборачивался посмотреть, за что зацепилось его оружие, я нанес ему еще пару чувствительных ударов. «Латные боевые перчатки, скажу я вам, это совсем не то же самое, что перчатки для бокса. Мои сделаны по спецзаказу, они не так тяжелы, как местные, и имеют хорошую амортизирующую подкладку, но удар ими весьма чувствителен. Если бы противник не был так силен, то уже отправился бы в нокаут. Этот же только потряс головой, оставил секиру и бросился на меня, как носорог. Увидев, что я не достал из ножен меч, он решил сбить меня с ног и задавить массой. Но задумано мною было не так. Я отскочил и приподнял край скамьи. От столкновения великана со скамьей содрогнулась вся галерея. Удар пришелся в панцирь. Северянин сильно не пострадал, но был сбит с ног. Скамья сломалась пополам. «Нечестно!» — взревел приятель гиганта, но несколько рыцарей из соседних лож положили руки на рукояти мечей и предупредили, что они не потерпят его вмешательства в схватку. Звон мечей на поле прекратился. Рыцари Ладри и Харт с удивлением смотрели на трибуны, туда, куда было направлено внимание всех зрителей. «Нечестно? Что же здесь нечестного? Я не мал, но гигант почти вдвое превосходит меня, это совсем другая весовая категория. Что-то никто не говорил о честности, когда предлагал нам сойтись на поле лицом к лицу. Пусть попробует вести бой в невыгодных для себя условиях». Падение слегка охладило пыл моего противника. Он поднялся и достал из ножен кинжал. Для человека небольшого роста этот кинжал вполне сошел бы за легкий меч, но главное даже не это, главное — решимость, которую я прочитал на лице великана, холодную и яростную. Доставать меч, не так уж я силен с мечом, разве что рубить, как придется, рассчитывая на превосходные качества моего оружия. Нет, с этим подожду. Сильные качества противника я превратил в слабые, теперь осталось использовать мои сильные стороны. Чего не ожидает противник, я сместился к перилам. Удар ножом был силен, таким ударом можно свалить и быка. Шутки закончились. Пропустив мимо себя руку противника, я поймал ее в захват и заставил его ускориться. Падение северянина с трибуны было громоподобным. Зрители взвыли, приветствуя мою победу. Я же сейчас думал об одном. Жив ли мой противник, когда на тебе столько железа? Падать с трехметровой высоты противопоказано. К нему подбежал медик, дежуривший здесь как раз на такой случай, чтобы осмотреть пострадавшего, но по стонам и ругани, доносившимся снизу, я и так догадался, что противник жив. «Нечестная победа!» — крикнул второй северянин. Зрители разочарованно взвыли, симпатии были на моей стороне. «Рыцарь Секруц вызывал вас, граф, на поле для турниров». «Рыцарь принял вызов», — заметил Трамик. «Серьезных нарушений правил поединка не было», — заметил один из рыцарей, расположившихся в соседней ложе. «Рыцарь Секруц, где-то я это имя уже слышал. Как, вы сказали, зовут рыцаря?» «Секруц», — отозвался северянин. «Стоп, это же тот самый рыцарь, с которым я собирался обсудить вопрос освобождения Солины. Что-то мне говорит, что он будет не слишком покладист после всего произошедшего». Рыцаря Секруца унесли на носилках, кроме многочисленных ушибов у него имелся перелом ноги. «Поздравляю вас, граф, это был отличный поединок», — заметил один из рыцарей. «Но все же он проходил не совсем по правилам», — заметил другой. «Этого Секруца давно следовало проучить», — заметил третий. «Благодарю вас, я не стремился к ссоре». Дружный смех окружающих немало меня удивил. «Что смешного в том, что я сказал?» Заметив, что я нахмурился, один из присутствующих пояснил. «Секруцу не надо повода, чтобы затеять поединок. Но зачем-то он его затеял. Выкуп за ваш меч и ваши доспехи, вот его цель». «Вот как? Так это обычное желание подзаработать? У вас отличный меч, граф, и доспехи тоже хороши. Да это ж почти разбой на большой дороге. Не слишком ли я идеализировал Актею, когда взялся ей помочь?» «Нет, не слишком. Нравы здесь далекие от идеальных. Впрочем, что такое идеал? Здесь феодализм и нравы феодального общества. По меркам феодализма, нравы здесь просто сама добродетель. Да и поведение Секруца пусть и не считается преступлением, но все же не одобряется большинством рыцарства. Иначе люди не радовались бы так его поражению. Пусть уж лучше такие нравы, чем полное их отсутствие, которое пытается навязать этому миру Луцер. Моя победа вызвала большее внимание, чем поединок на поле для турниров. Он, кстати, смог продолжиться лишь через четверть часа. Рыцари-поединщики, оскорбленные отсутствием внимания со стороны зрителей, разошлись и бросали в мою сторону хмурые взгляды. Как бы мне снова не нарваться на вызов. Дамы слали мне улыбки, рыцари поздравляли с победой. Мальчонка, одетый в форму пажа, подошел и передал мне розу, прибавив на словах: «От баронессы Далит». Я нашел глазами дарительницу и улыбнулся ей. «Граф, вы пользуетесь успехом у женщин», — произнес барон Трамик. «Ну что вы, это всего лишь цветок. Быть может, у вас в Капотане это ничего не значит, но у нас это не просто цветок, а что еще?» Взволновался я, неприкрытый намек на симпатию. «Что за день сегодня такой? Скажите, барон, сегодня случайно не 8 марта?» «Что такое 8 марта?» Не понял Трамик. «Не обращайте внимания, я удивлен обилием встреч. Сначала виконтесса Луасье, затем баронесса Далит. Ах, нет, до них еще была Солина. Виконтессу впечатлило мое богатство, баронессу – победа. Только Солину ничего не впечатлило, разве что мое желание ей помочь. А с этим, чувствую, будут большие проблемы». Глава 14. «Барон, не могли бы вы узнать, куда унесли рыцаря Секруца?» — попросил я Трамига. «Это несложно, мне и узнавать не надо. С северной стороны под трибунами находится лазарет, наверняка рыцаря понесли туда. Врач осмотрит его, окажет первую помощь, только потом его отнесут домой, если состояние не будет слишком серьезным». «Замечательно. Как вы смотрите на то, чтобы навестить раненого, этого зазнайку северянина?» «Да, именно его. Честно говоря, он получил по заслугам. Давайте будем снисходительнее к поверженным противникам. Только после того, как противники повержены, согласился Трамик. «Хотя бы так, но Секрутс потерпел поражение. Я надеюсь, его доспехи и секиру вы возьмете себе. Зачем они мне? В его доспехах я утону, а секира мне будет явно не по руке». Трамик нахмурился, явно показывая, что не одобряет моего меценатства. «Вообще-то этого Секрутса следовало бы проучить, но у меня к нему дело. Попробую быть великодушным, глядишь, мои переговоры пройдут успешно. Лучше бы подождать, когда рыцарь Секрутс оправится от ран, но не так уж много у меня свободного времени. Скоро принц Калазин вернется в город и пора будет браться за дело. Не для того я ехал в такую даль, чтобы спасать отдельных взбалмошных девчонок. А как же поединок второй пары рыцарей? Мы на него не будем смотреть», — удивился барон. Герольд объявлял о выходе рыцарей на поле. «Кстати, первый поединок закончился бескровно. Рыцарь Ларди выбил меч из рук рыцаря Харта и заставил его признать свое поражение. Последний принес свои извинения, и на этом все закончилось. Вызывая вторую пару поединщиков, Герольд не назвал причину их спора, видимо, следовало ожидать более яростной схватки с непредсказуемым результатом. Было бы интересно посмотреть, чем она закончится, но после завершения боев можно ожидать наплыва людей в лазарет. Давайте сделаем так. Вы, барон, посмотрите поединок, а потом расскажете мне, чем он закончился. Я же схожу навещу раненого. Как вам будет угодно, граф, — отозвался Трамик. А насчет доспехов этого самого Секрутса вы все-таки подумайте, можно продать их или отдать в перековку. Я не стал отвечать про доспехи, уточнил, где именно находится лазарет, и отправился туда. Как я и рассчитывал, в лазарете было пусто. В это время все зрители смотрели на разворачивающийся поединок. Даже врач, оказав первую помощь Секрутсу, поспешил на поле. Хотел ли он полюбоваться поединком или дежурил, чтобы оказать раненым незамедлительную помощь, если та потребуется? По крайней мере, присутствие врача на поле во время поединка было обоснованным.